«Хорошо». В конце концов Рон кивнул. «Ты остаешься, но не здесь, отправляйся на Панкхазард». Нами кивнула после нескольких секунд молчания. «Все остальные уходят». Рон посмотрел на остальных, его тон и взгляд не допускали никаких возражений. Робин посмотрела на Рона и сказала: «Остальные должны отправиться прямиком на Облачное море, а я отправлюсь в страну Вано. Необходимо доставить свежую партию искусственных дьявольских фруктов Кайда. Все высшее руководство Арбалиса не может просто раствориться в воздухе. Кто-то из министров должен привлечь хоть немного внимания». Рон кивнул. «Хорошо, но пусть вместе с тобой отправится Марианна. Марианна, конечно же, способна поддержать его в предстоящем столкновении, но Рон чувствует, что должен столкнуться с этой угрозой в одиночку. Вдобавок она сделает путешествие Робин более безопасным». Глава 221. Глава 221. Во что бы то ни стало уничтожить Рона. Дресс-Роза. Цветочное поле, усеянное подсолнухами. Здесь сидела принцесса Ребекка, одетая в прекрасное желтое платье, она пристально смотрела вперед. Прямо перед ней боком сидел Рон, протягивающий руку вперед. К его ладони устремились многочисленные потоки воды, образуя кристально чистые небольшие капли, выглядящие словно драгоценные камни. Эти капли воды медленно поднимались вверх. Когда поток капель поднялся до уровня головы Рона, из его ладони хлынул поток холода, сантиметр за сантиметром замораживая капли. Затем плотный поток замороженных капель потрескался, осколки льда упали на ладонь Рона, обнажая прекрасный изящный ледяной цветок. Рон мягко взмахнул рукой, прекрасный ледяной цветок медленно полетел к Ребекке. Вау! Ребекка с замиранием сердца смотрела на ледяной цветок, парящий перед ней. Она не осмеливалась взять его в руки, но поднеся правую руку поближе, принцесса почувствовала, что ледяной цветок практически не излучает холода. Присмотревшись повнимательнее, Ребекке показалось, будто этот цветок состоит не изо льда, а из кристалла идеальной чистоты. «Это прекрасно!» Глаза Ребекки сияли. Рон прибыл во дворец в качестве гостя, а затем сопроводил Ребекку на прогулку по цветочному полю. Во время прогулки Ребекка вспомнила, что Рон называл себя магом и захотела взглянуть на его волшебство. Так возникла эта сцена. Оставшийся на ладони лед быстро растаял. Рон мягко улыбнулся и изящно взмахнул рукой, отправляя кристально чистые капли воды вглубь сада. «Принцесса, вы желаете научиться этому? А я могу». Ребекка удивленно посмотрела на Рона. На самом деле у Ребекки довольно хороший талант. Она смогла постичь волю наблюдения в таком юном возрасте, достигнув в ней довольно неплохих успехов. Ребекка даже смогла защититься от крайне быстрой атаки Кавендища в форме Хакубы, ее духовный талант не вызывает сомнений. Хотя это также связано и с грамотным обучением Кироса, но без крепкой воли и высокого таланта она безусловно не смогла бы достичь этого. К сожалению, сейчас у него нет лишних отпечатков магического закона. Конечно, Рон улыбнулся. С взмахом руки из его кармана вылетели лист бумаги и ручка, затем ручка будто бы сама начала делать записи на листе, висящем в воздухе. За короткое время на листе был описан метод развития духовной силы. Хотя Рон пока что не может дать Ребекке отпечаток магического закона, но она все еще может развивать духовную силу. Как только Рон получит больше очков достижений и возможность раздать больше отпечатков, он сразу же передаст один из них Ребекке. «Держи». Листок полетел к Ребекке. Принцесса взяла листок и радостно сказала: «Спасибо». «Ни за что». Рон вновь мягко улыбнулся. «В будущем каждый сможет изучать магию. Я никогда не стремился скрывать свои знания. Хорошо, мне пора возвращаться. Ты уже уходишь». Ребекка встала вслед за Роном, она улыбалась, но в глубине глаз мелькнуло сожаление. «Тогда я провожу тебя». Рон помахал рукой. «Не нужно, принцесса, вы же хотите стать магом. Тогда вам нужно сейчас же приступать к усердной практике». Рон закончил фразу уже во время полета. Посреди цветочного поля осталась лишь Ребекка, молча прижимающая листок с записями к груди. Покинув королевское плато, Рон не вернулся прямиком на Гринбит, вместо этого он приземлился на одной из улиц Дресс-Розы и неторопливо прогуливался. После свержения Дофламинго и превращения игрушек обратно в людей, на улицах Дресс-Розы стало меньше смеющихся жителей и богатых туристов. Неустанно работающие игрушки поддерживали экономику страны, конечно же это несправедливо по отношению к людям, ставшим игрушками, но это было одним из важных факторов, обеспечивавших экономическое процветание Дресс-Розы. Теперь, даже если король Рику искренне желает процветания Дресс-Розы и ищет всевозможные пути развития, он все еще не может сравниться с Дофламинго. Рон вздохнул. Но все будет в порядке. Мир начинает постепенно меняться, и в будущем Дресс-Роза обретет статус родины и столицы магии, наравне с Алабастой. Став одним из центров процветания магии, даже самая бедная страна получит шанс на прекрасное будущее, находящееся в некотором упадке Дресс-Роза, быстро вернется к своему пику и даже будет сиять еще ярче, чем во времена правления Дофламинго. Рон расслабленно шагал по улице. Он не скрывал свою внешность, все прохожие бросали на его почтительные взгляды. «Это же мистер Рон! Мистер Рон, не хотите попробовать мою выпечку?» Многие люди дружелюбно и уважительно приветствовали Рона. Рон улыбнулся и помахал рукой. Это именно то, о чем мечтает Рон. Куда бы он ни направился, люди проявляют к нему уважение не только из-за страха перед силой, но и улыбаются с искренним дружелюбием, это довольно приятное чувство. Рон продолжил шагать вперед, постепенно улица стала тихой. Люди, находящиеся на улице, замерли, прекращая свои дела, их взгляды оторвались от Рона и перенеслись на другую сторону улицы, к фигурам в белых плащах. Плащи окутывают фигуры, а маски плотно прикрывают лица. Нельзя было увидеть конкретные детали внешности и лица этих людей, но все люди нового мира знали, кто это. Организация, напрямую подчиняющаяся мировому правительству. Сайферпол 0. В Сайферпол, отделение от СП-0 до СП-8 существую официально, в СП-0 сосредоточены сильнейшие, обеспечивая максимальное сдерживание и подчинение остальных 8 отделений. Только СП-9 существует в абсолютной темноте, выполняя задания в условиях практически совершенной секретности. Все отделения данной организации сосредоточены на устранении угроз мировому правительству, ради этого им разрешено прибегать практически к любым средствам. Это Сайферпол 0. Что они делают здесь? Наблюдая за их появлением, многие люди начали удивленно шептаться. Рон тоже остановился, глядя на трех членов СП-0, появившихся напротив. Наконец-то пришли. Его взгляд был абсолютно спокойным, в его выражении невозможно заметить и следа удивления, как будто он давно ждал их. Вот как Рон смотрел на СП-0. Трия из СП-0 тоже смотрела на Рона. После нескольких секунд молчания один из них посмотрел на окружающих людей и равнодушно сказал: «За злонамеренное нарушение стабильности моря, с целью погружения мира в хаос, за сотрудничество с революционной армией и вступление в тайный сговор с самым опасным преступником в мире, с целью свержения мирового правительства». Макрон лишается титула Шичибукая и должен быть немедленно арестован. Голос был совсем негромким, но он разносился по улице словно раскаты грома. Что? Это? Сотрудничество с революционной армией. Мистер Рон, это невозможно, не так ли? Улицу мгновенно охватил шум. Практически все люди показали неверующие выражения лиц. Рон выглядел абсолютно спокойным. Он не испытывал гнева и не пришел в ярость. Теперь, когда мировое правительство решило действовать против его, было нормально выплеснуть на его ведро дерьма и лишить титула Шичибукая. Публичные действия требуют разумных причин. Только вы. Рон посмотрел на 3 СП-0 и сказал: «А как насчет остальных? Выходите». Поскольку мировое правительство решило сделать шаг против его, они не могли отправить только трех членов СП-0. Сразу же после слов Рона, со стороны донесся слегка беспомощный голос. «Я не хотел быть здесь, но очень трудно сопротивляться приказу, пришедшему с самого верха. Появился невысокий человек в клетчатом плаще, его лицо демонстрировало немного беспомощное выражение. Вице-адмирал штаба, кандидат в адмиралы Такикаки. Рон взглянул на Такикаки. Кто еще? Степень вашей угрозы в глазах мирового правительства сильно превзошла мои ожидания. Глядя на их отношения, это невольно начинает казаться довольно опасным. У старика даже пропало желание участвовать в этом. Ах! Улицу осветил яркий желтый свет. На крыше здания слева от Рона появилась высокая фигура, одетая в желтый костюм и белоснежный плащ с золотыми эполетами. Адмирал морского дозора, Кизару. Рон бросил взгляд на Кизару и, ничего не сказав, перевел взгляд на улицу справа. В конце улицы появилась массивная фигура, в таком же белоснежном плаще с золотыми эполетами. Он надет в темно-красный костюм, с розовым цветком в районе левой груди. Адмирал морского дозора Акайну. Рон равнодушно наблюдал за шагающим Акайну и вдруг улыбнулся. «Ха-ха-ха, я неожиданно заслужил такого обращения, два адмирала, один кандидат в адмиралы, трое членов Сайферпол 0, о, и еще один». Рон удивленно воскликнул и посмотрел на улицу слева. По улице медленно шагал однорукий мускулистый человек, с короткими фиолетовыми волосами. Бывший адмирал, Зефир. Три старших члена СП-0, два адмирала, кандидат в адмиралы, отставной адмирал, мировое правительство отправило настолько впечатляющий состав. Семь фигур окружили Рона со всех сторон, еще никто не извергал импульс, еще никто не атаковал, но крайне тяжелая и удушающая атмосфера уже окутала улицу. Это демонстрирует желание мирового правительства уничтожить Рона любой ценой. Это состав, способный справиться с Йонко. В момент, когда Айкидзи занят преследованием Биг Мам, они осмелились отправить в дресс розу двух оставшихся адмиралов, добавив к ним кандидата в адмиралы и отставного адмирала. Есть еще и три члена СП-0, не говоря о маршале Сенгоку, даже Гарасаи не решились бы пойти на такой масштабный шаг, в таких условиях. Как и ожидал Рон, решение о его уничтожении принял истинный повелитель мирового правительства, человек, восседающий на пустом троне, даже Гарасаи должны преклонить колено перед ним. Только приказ этого человека мог вынудить Гарасаи обрушить на Рона всю доступную им мощь. Пуф! Кто-то попятился назад и упал на землю, лицо человека было наполнено шоком. Все люди, присутствующие на улицах, шокированно замерли. Люди сразу же узнали адмиралов и форму СП-0, даже если многие не признали Зефира и Такикаки, этого все еще было достаточно, чтобы шокировать их. Что это за сцена? Два адмирала сотрудничают с СП-0, чтобы окружить Рона. Простите. Во избежание случайных жертв, вы должны как можно быстрее покинуть близлежащую территорию. Один из трио СП-0 обратился к людям на улице. Услышав его слова, люди начали постепенно приходить в себя и быстро покидать улицу. В данный момент никто не думал об объявлении Рона преступником и о его сговоре с революционной армией. В умах людей крутилась только одна мысль. Они быстро бежали по улицам, думая о том, что вот-вот произойдет что-то крайне ужасающее. Глава 222. Удар старика. Маринфорд. Кабинет маршала. Зачем идти против Рона? Они там у себя на святой земле совсем посходили с ума. Сенгоку, как ты мог такое одобрить? Мама Усаги гневно кричала, стоя прямо перед столом маршала. Сенгоку твердо ответил. Это приказ Гарасаи. Мировое правительство должно было что-то найти, мы должны доверять их решениям. Мы должны в это поверить. Мама Усаги скрежетала зубами. Рон совсем недавно помог нам уничтожить пиратов Биг Мам. Объединиться с революционной армией, чтобы свергнуть мировое правительство. Это звучит просто нелепо. Приказ об уничтожении Рона был издан мировым правительством, не только Такикаки, но и Мама Усаги входила в число участников этой операции, но она наотрез отказалась участвовать в этом, вернулась в штаб и отправилась прямиком в кабинет маршала. Рон был союзником Мамаусаги во время войны с пиратами Биг Мам. Он помог ей убить одного из конфетных генералов. И вообще вся эта война завершилась настолько успешно именно благодаря действиям Рона. Поэтому Мамаусаги просто не могла послушно приступить к исполнению этого приказа. «Вы сомневаетесь в решении мирового правительства?» Сенгоку повысил голос, делая выговор Мамаусаги. Мамаусаги крепко сжала кулаки и посмотрела в сторону. «Гарп, как ты можешь игнорировать этот вопрос?» Гарп сидел на диване, медленно грызя печеньки, и только через несколько секунд ответил. «Вынудить мировое правительство отдать такой приказ, Рон, похоже, коснулся чего-то совершенно запретного. Нет никаких проблем в следовании этому приказу мирового правительства». Стоявшая неподалеку Цуру сложила руки на груди, наклонила голову и сказал, ее голос был глубоким. «Рон на самом деле не такой, каким мы привыкли его считать. Убийство Дофламинго, поглощение семьи Дон Кихот, какова бы ни была цель этих действий, это не соответствует его привычному образу. Уничтожение трех бесчинствующих шичибукаев и оказание помощи морскому дозору в уничтожении пиратов Биг Мам, эти действия и правда соответствуют идеалам справедливости, но пираты Биг Мам были его самым страшным и угрожающим врагом, а если взглянуть еще глубже, то ни одно из действий Рона не способствовало стабилизации ситуации в море. За исключением стабилизации из Дблю на некоторое время, практически все действия Рона, наоборот, вызывали дестабилизацию ситуации в море. Хотя на первый взгляд кажется, что он действует в соответствии со справедливостью в своем сердце, но эффект этих действий не настолько однозначен. Услышав слова Цуру, Мамаусаги возразила: «Это не может быть так». Но ее голос быстро ослаб. Цуру подняла голову, ее глаза сияли мудростью. «Ранее у меня уже было довольно смутное предположение, возможно, эта война между морским дозором и пиратами Биг Мам была спровоцирована Роном из-за кулис, но я откинула эту мысль из-за того, что такой план невероятно трудно спланировать и провернуть, но после того, как Рон создал метод развития духовной силы, мне стало ясно, этот человек вполне способен на такое, вероятно, мое прошлое предположение было верным». Внимательно взглянув с другой точки зрения и проанализировав все известные действия Рона, я начинаю думать, что он может быть крайне ужасающим и опасным персонажем. Слушая слова Цуру, Мамаусаги опустила голову. Видя, что Мамаусаги начала успокаиваться после слов Цуру, Сенгоку откинулся на спинку стула и облегченно вздохнул. Неважно, так это или нет, главное, что исчезновение Рона полезно для поддержания баланса в море. Он был слишком дестабилизирующим присутствием. Мамаусаги глубоко вздохнула и промолчала. В этом нет смысла. Даже если она не поддерживает операцию, это никак не повлияет на результат. Два адмирала, плюс кандидат в адмиралы, три старших члена СП-0, вдобавок добровольно вызвавшийся участвовать отставной адмирал Зефир, такой состав способен вступить в полноценную войну с силами Йонка. Об их способности неожиданно окружить и нейтрализовать Рона не стоит говорить. Но имя Рона не исчезнет с его смертью, массовое распространение его метода развития духовной силы уже невозможно остановить. Его имя распространится по морю вместе с методом развития духовной силы и не будет забыто еще сотни лет. Все это только предположение Цуру. Мамаусаги своими глазами видела вклад, внесенный действиями Рона. Особенно метод развития духовной силы, он станет прочным фундаментом для продвижения всего мира вперед. Дресс-роза. Рон стоял один посреди улицы. Он спокойно посмотрел на адмиралов и СП-0. В его глазах не было страха, только спокойствие и сосредоточенность. Три СП-0 наблюдала со стороны, такие как и Кизару продолжали спокойно стоять на месте. А Кайну тоже не сделал шаг, лишь с его правого кулака начал капать магма. В одновременной атаке нет необходимости, Рон просто шичибукай. Каждый из присутствующих может считаться человеком, стоящим на вершине моря, у них есть своя гордость. Итак, кто сделает первый шаг? Прозвучал спокойный голос Рона. Не такие, как и Никизару, не собирались начинать битву. Магма, пылающая на кулаке Акаину, начала медленно распространяться по всей руке, но не дожидаясь движения адмирала, фигура сделала шаг в направлении Рона. «Зефир! Отставной адмирал Зефир! Возможно, я зря настолько сильно презирал тебя, Рон!» Шагая, Зефир медленно говорил. «Возможно, я и правда был слишком упрям и консервативен. Выбранный вами путь не совсем ошибочен, он тоже имеет свои преимущества». Сердце Зефира уже было искажено, он желал уничтожения всех пиратов любой ценой, но поступок Рона стоит за рамками одной из сторон, поэтому он хотел поговорить с Роном. Рон создал метод развития духовной силы, вошедший в базовый курс обучения новобранцев морского дозора. Это огромная заслуга. Даже нынешний Зефир не был в состоянии обесценить это из-за личных эмоций, этот поступок уже невозможно стереть. Получит ваше признание довольно трудно. Рон взглянул на подошедшего Зефира и равнодушно ответил. Зефир остановился перед Роном и продолжил. Ты невероятен, ты смог найти свой путь, крайне значимый путь, это полностью разбило мое предыдущее суждение, я признаю тебя. Но это также значит, что ты опасен, а опасность нужно устранить. Когда был издан указ мирового правительства об уничтожении Рона, Зефир вызвался участвовать по собственной инициативе. Рон уничтожил гордость бывшего адмирала, заставив осознать, что его прошлое суждение было полностью ошибочным, но в то же время, это повысило опасность Рона в глазах Зефира. Если бы Рон не создал метод развития духовной силы, по мнению Зефира, его потолком был бы уровень Шичибукая, без практики тела и воли невозможно взойти на вершину моря, даже если бы мировое правительство отдало приказ об уничтожении Рона, Зефир не сильно заботился бы об этом, потому что в его глазах Рон не был реальной угрозой. Но теперь, все иначе, создав метод развития духовной силы, в глазах Зефира, Рон приобрел талант и квалификацию, достаточные для того, чтобы в будущем стать одним из сильнейших людей этого мира. Такая угроза должна быть устранена, проявление милосердия абсолютно невозможно. В прошлом он проявлял милосердие и доброту, это привело к ужасающим последствиям, за это была уплачена непомерная цена. Старик лично покончит со всем прямо сейчас. Левая рука Зефира втянулась из-под плаща. Воля вооружения начала сгущаться и конденсироваться, мгновенно окрашивая ее в черный цвет. Фух! Зефир молниеносно приблизился к Рону, нанося яростный удар. Этот удар был нанесен изо всех сил. Тогда в лагере новобранцев Зефир все же сдерживался, но на этот раз он атаковал в полную силу, не только потому, что Рон определенно стал намного сильнее, но и потому, что он нацелен на убийство Рона. Зефир был твердо намерен прервать жизнь Рона этим ударом. Бум! Кулак Зефира обрушился на фигуру Рона. Но он не достиг тела Рона, а был остановлен уже активированной броней небытия. Прозрачная броня небытия покрылась рябью, но все же не сломалась, на ней не было ни малейших признаков трещин. И это, все, ах! Рон не делал никаких резких движений, он даже не поднял руки, он только вздохнул, продолжая равнодушно смотреть на Зефира. Тогда, в лагере новобранцев, сила адмирала казалась Рону просто чудовищной и непреодолимой, используя только небольшую часть силы, Зефир мог с легкостью победить его. Но сейчас, даже ударив изо всех сил, Зефир не мог повредить броню небытия и заставить Рона сделать шаг назад. Это безусловно демонстрирует нынешний уровень Рона, не только его магия ужасающе сильна, но даже просто материализованная духовная сила Рона способна проявить мощь, не уступающую большинству дьявольских фруктов, но все же стоит учитывать и слабость самого Зефира. Изначально Зефир уже был далеко не самым сильным адмиралом, а теперь он покалечен и пребывает в достаточно преклонном возрасте, вдобавок отставной адмирал много лет не сражался с по-настоящему сильными противниками. Возможно, нынешний Зефир даже немного слабее кандидата в адмиралы Такикаки. Воля вооружения и физическое тело Зефира постепенно приходит в упадок. В оригинальной истории его главным аргументом был протез из Кайросики. Когда-то этот человек стоял на вершине моря, но теперь перед Роном стоит изувеченный как физически, так и морально старик. Глава 223. Рон вез Кизару. Рон неизвестным методом заблокировал его удар, при этом не отступив ни на шаг. В этот момент мысли Зефира невольно пришли в хаос. Как такое возможно? Наблюдая за равнодушным лицом Рона, мысли Зефира вернулись в прошлое, к их столкновению в лагере новобранцев. Бито время Рон нанес свой сильнейший удар, а Зефир с легкостью разрушил эту атаку одним взмахом руки. Теперь они словно поменялись местами. Его сильнейший удар даже не заставил Рона сделать полшага назад. Вдруг Зефир ощутил атаку противника с помощью воли наблюдения. Он изо всех сил пытался парировать ее, но у отставного адмирала была только одна рука. Мощнейший удар, который только что был жестко заблокирован, он просто не успевал вернуть ее для защиты. Бух! Кулак, сформированный из материализованной духовной силы, упал на грудь Зефира. Зефир успел сконденсировать на груди слой воли вооружения, но после короткого противостояния, он все еще был потрясен и сделал не менее 10 шагов назад. Ах, старый учитель Зефир! Увидев результат обмена ударами, Кизару шагнул вперед. «Просто иди отдыхать, мы сами разберемся с этим». Услышав слова Кизару, Зефир отошел от шока и заскрежетал зубами. «Кизару! Фух!» В следующий момент вспыхнул желтый свет. Фигура Кизару появилась перед Роном. Эта скорость была далеко за пределами восприятия человека. Удар ноги адмирала уже устремился к груди Рона. Скорость – это сила. Фух. Когда нога Кизару уже практически достигла груди Рона, он просто исчез. Кизару резко прищурился. Бух. На его спину обрушился удар. Все еще не магия, просто материализованная духовная сила. Магия Рона способна навредить лаги, но чистейшая материализованная духовная энергия гораздо более эффективна в этом. При столкновении с ней, пользователю лаги намного сложнее отклонить или рассеять часть урона. Жаль, общая сила таких атак несравнима с мощной магией. Фигура Кизару полетела вперед. Фух. Пролетев несколько метров, тело Кизару распалось на многочисленные лучи желтого света и материализовалось чуть в стороне. Смог избежать моего пинка. Все же это способность пространственного типа, не так ли? Ты уже вырос до такой степени, это просто ужасно. Хотя тон Кизару все еще был медлительным и ленивым, но его взгляд был сосредоточенным, а выражение лица стало немного более серьезным. Он не присутствовал на войне с пиратами Биг Мам, и хотя ранее уже слышал о способностях Рона, но впервые увидел их собственными глазами. Хаем, я повторю это еще раз. Кизару, ты слишком зависим от способности дьявольского фрукта. Кизару тоже потерпел неудачу в момент своего первого столкновения с Роном, поэтому гнев и смущение Зефира немного поугасли. Он не мог не позлорадствовать над своим учеником. Барселина перевел взгляд на Зефира и иронично покачал головой. Твои неловкие потуги заставили его напрячься гораздо сильнее, не так ли, старый учитель Зефир? Ах! Зефир холодно фыркнул и резко бросился к Рону. Фух, еще один удар. Рон выглядел абсолютно спокойным, на этот раз он предпочел не сталкиваться с атакой Зефира, его фигура мгновенно исчезла и появилась позади противника, материализованная духовная сила обрушилась на спину Зефира, сдвинув его фигуру на несколько метров. Воля вооружения такого уровня все еще крайне прочна. Рон немного разочарованно покачал головой. С пространственной магией и духовной точкой зрения, Рон способен без особых проблем уклониться даже от атаки Кизару, при этом практически мгновенно контратакуя материализованной духовной силой. Но с нынешним уровнем духовной силы, он не может сломать волю вооружения Зефира. Кизару тоже в последний момент использовал волю вооружения, как и ожидалось. Он способен без особых проблем избегать атак адмирала, но не прибегая к атакующей магии, он не сможет оказать значительного влияния на противника. Сломать защиту персонажа уровня адмирала. Потребуется атакующая магия четвертого порядка. Улица погрузилась в тишину. Хотя это был очень короткий обмен довольно простыми атаками, но увидев это, все мгновенно стали крайне серьезными. Очень проблемно. Будь то СП-0, адмиралы или такие, все одновременно дали Рону такую оценку. Способность реагировать на скорость Кизару демонстрирует крайне высокий уровень воли наблюдения Рона. Вдобавок он показал способность свободно телепортироваться в пространстве. Объединив эти два факта, можно легко сделать вывод, что поймать Рона сложно, невероятно сложно. Обладая такими способностями, конечно же Рон смог отступить перед лицом Йонка, более удивительным был бы обратный результат. Не зря мировое правительство отправило так много людей. Такикаки тихо пробормотал, изначально он думал, что мировое правительство слишком серьезно относится к Рону, будто они пытались заставить смертоносного льва охотиться на маленького кролика изо всех сил. Но теперь кажется, что им действительно придется стараться изо всех сил. Только Зефира и Кизару скорее всего будет достаточно для полного подавления Рона, но если он пожелает отступить, будет крайне трудно совладать с этими способностями. Похоже, это будет довольно хлопотно, да. Как и ожидалось от гения, создавшего метод развития духовной силы. Кизару медленно говорил, пристально глядя на Рона. Фух, он снова атаковал. В прошлый раз Кизару атаковал с некоторым презрением, но теперь он активировал волю наблюдения, начав серьезное сражение. Фух, фух, фух. Фигура Кизару появилась перед Роном, уже готовясь обрушить на его грудь удар ноги. Фигура мага мгновенно исчезла, появляясь сбоку от адмирала. В ответ фигура Кизару вспыхнула желтым светом, перемещаясь за спину Рона. Некоторое время фигуры противников неустанно вспыхивали и мелькали рядом друг с другом. Это соревнование между мгновенным пространственным перемещением и предельной скоростью света. Фух, фух, фух. После нескольких десятков взаимных перемещений, Кизару нанес удар ногой. По улице пролетела яркая вспышка света и взорвалась вдали. Нога Кизару ударила пустой воздух. Фигура адмирала была мгновенно окутана и резко сплющена материализованной духовной силой. Бум! Кизару ярко засиял, извергая взрыв огромной мощи. Акайну и Такикаки резко отступили назад, избегая взрыва. Ах, ах, это действительно очень сложно. В эпицентре прогремевшего взрыва, яркие лучи свет собрались вместе, образуя неповрежденную фигуру адмирала. Мощное извержение элемента разрушило эту атаку Рона в последний момент. Фигура Рона появилась на расстоянии нескольких десятков метров. Он тоже был невредим. Говоря о скорости перемещения, на короткой дистанции скорость света практически не уступает мгновенному перемещению. Говоря о восприятии, его духовная точка зрения и воля наблюдения Кизару обеспечивают им примерно равную скорость реакции. Во время этого столкновения он уступил Кизару только в силе атаки. Сила атаки его магии четвертого порядка не будет сильно уступать атаке Кизару, но проблема в том, что магия требует времени для каста и Рон не может использовать блинк во время подготовки заклинания, это просто прервет каст, а атаки Кизару не имеют задержек, все они практически мгновенны. Если их столкновение продолжится, ситуация Рона будет более сложной, ведь его атаки не смогут нанести вред Кизару, а атаки Кизару скорее всего будут время от времени настигать его. У противника может появиться шанс порваться через защиту брони небытия. В конце концов это адмирал. Рон посмотрел на Кизару. По оценке Рона, даже если его характеристика духа переступит через рубеж в 400 единиц, он все еще не сможет нанести существенный урон Кизару с помощью материализованной духовной силы. Если только его характеристика духа не достигнет 500 единиц. После пересечения рубежа в 500 единиц духа, даже не прибегая к атакующей магии, а полагаясь только на блинк и материализованную духовную силу, он сможет на равных сражаться с Кизару, возможно даже подавить его. Только использовать духовную силу для ведения ближнего боя, это заставило Рона чувствовать себя странно. Может ли ближний бой быть, конечно, точкой развития мага? Думая об этом, Рону захотелось харкать кровью. Конечно же, это просто временная мера в сложившейся ситуации. В будущем Рон обязательно освоит запретную магию. Заклинание связывания высшего порядка лишит Кизару мобильности, а затем он даст адмиралу отведать порцию прекрасной атакующей магии пятого порядка. Именно так должен вести бой настоящий маг. Глава 224. Глава 224. На этом все кончено. Новость мгновенно распространилась по Дресс-Розе. Несмотря на то, что Кизару и остальные прибыли к Дресс-Розе в условиях абсолютной секретности, но как только они вошли в Дресс-Розу и начали битву, их присутствие больше не могло быть скрыто. В Дресс-Розе поднялся шум. Мировое правительство выдвинуло Рону шокирующие обвинения и намеревается убить его, но наиболее удивительным был состав, прибывший в Дресс-Розу. Два адмирала. Бывший адмирал, кандидат в адмиралы ИСП-0. Для того, чтобы иметь дело с Шичибукаем, мировое правительство выставило слишком ужасающий состав. Этого достаточно для столкновения с силами Йонка. Это невозможно. Только что вернувшись в королевский дворец, Ребекка услышала новости о Роне и сразу же возмущенно закричала. «Мистер Рон спас нашу страну, как он может быть преступником, желающим ввергнуть мир в хаос? Что черт возьми происходит, мировое правительство?» Выражение лица короля Рику было возмущенным. Стремление Рона подорвать стабильность моря и ввергнуть мир в хаос, Рику не верит в это, Рон не только спас их страну, но и старался найти новый путь к ее процветанию. Мировое правительство. Почему мировое правительство отдало такой приказ? Притом отправив такой ужасающий отряд, в нем присутствует даже два адмирала. Король Рику стиснул зубы, достал Дён-Дён Муши и связался с мировым правительством, но ему просто порекомендовали не приближаться к месту битвы и предоставить гражданам страны безопасное убежище. Проклятие! Король Рику не мог принять такой ответ, он хотел помочь Рону, но не смог придумать никакого решения. Появление настолько мощного отряда демонстрирует абсолютную непреклонность и решительность мирового правительства, скорее всего разразится масштабная битва, он действительно должен позаботиться о предоставлении гражданам безопасного укрытия. Король Рику сжал кулаки и быстро отдал приказ об обеспечении безопасности и предоставлении убежища гражданам. Даже Кирос, рвавшийся помочь Рону, получил строгий приказ от короля, всеми силами помогать безопасной эвакуации граждан. В то же время, информация добралась не только до королевского дворца, в Дресс-Розе находилось большое количество информаторов, вскоре многие силы по всему миру начали получать информацию о происходящем здесь. Их первой реакцией было неверие. Два адмирала, бывший адмирал, кандидат в адмиралы, вдобавок СП-0, отправить такой состав, только для того, чтобы устранить Рона, как такое возможно? Многие сообщения информаторов сопровождались видеозаписями, поэтому они были вынуждены поверить в это, пред их глазами был факт. После размещения базы Арбалиса в Дресс-Розе и появления магических инструментов, многие силы этого мира решили разместить здесь своих информаторов. Присутствовали информаторы Революционной армии, Мировой экономической газеты и множество других крупных организаций. В этот момент все информаторы сразу же начали описывать ситуацию своему начальству, многие даже искали возможность разместить видео Дён-Дён Муши для трансляции изображения развернувшейся битвы. На каком-то пляже один из императоров теневого мира, большие новости Морганс, расслабленно грелся на солнце, но получив сообщение по Дён-Дён Муши, он сразу же резко вскочил и взволнованно закричал. «Большие новости! Это очень большие новости! В какой-то стране, в темном помещении, человек, закутанный в темно-зеленый плащ, что-то обсуждал с группой людей, вдруг зазвонил Дён-Дён Муши, получив сообщение, человек сразу же изменился в лице. Очень быстро был принесен видео Дён-Дён Муши, на стене появилось изображение. Мировое правительство. Лицо революционера-драгона стало мрачным. Он собирался связаться с Роном в ближайшее время, чтобы попытаться выяснить, возможно ли сотрудничество с этим человеком. В итоге еще до того, как он успел сделать шаг, Мировое правительство уже выступило против Рона. Такой состав, что за шутка? Присутствующие в комнате члены революционной армии шокированно говорили. Это из-за магических инструментов или из-за метода развития духовной силы? Почему мировое правительство настроено настолько решительно? Драгон нахмурился и медленно сказал. Они приняли решение стереть Рона любой ценой. Подобные случаи происходили по всему миру. Новость распространялась с невероятной скоростью. В это время в Дресс-Розе битва постепенно становилась все более интенсивной. От пробного обмена ударами противники начали переходить к реальной битве. Вслед за Зефиром и Кизару в битву вступил Акайну. Бум, бум, бум. Диапазон атак Акайну очень широк. Даже если он старался контролировать его, ближайшие улицы моментально превратились в пылающий океан магмы. Но присоединение Акайну все еще не позволило быстро подавить Рона. Поскольку Акайну обрушил на Рона град дальних атак, Рон постоянно уклонялся от них с помощью перестановки координат, иногда успевая неожиданно перенаправлять снаряды магмы на Зефира. На теле бывшего адмирала уже виднелось несколько ожогов. Эта сцена потрясла многочисленных наблюдателей. Это два адмирала и бывший адмирал. Объединившись, они все еще не смогли быстро победить Рона. Рон был вынужден постоянно уклоняться, почти не имея возможности контратаковать, но просто способность держаться под натиском таких противников демонстрировала бесспорную силу Рона. Он уже входит в число сильнейших людей этого моря. Бум. Рон только что появился, и на него сразу же обрушился поток магмы, обладающий очень высокой скоростью. Темный пес. Будучи адмиралом, Акайну не так уж и часто сталкивается с задачами, требующие его личного вмешательства, но если Сакадзуки все же вступает в дело, то он действует с максимальной самоотдачей. Фух. Рон резко исчез, заменяя себя на камень. В следующее мгновение он заменил снаряд магмы. Темный пес появился за спиной Зефира, однако он уже был готов к этому, уклоняясь от атаки с помощью Сору. С пространственной способностью действительно трудно иметь дело, но как долго ты сможешь продержаться? Так часто используя способность, ты определенно расходуешь очень много энергии. Уклонившись от атаки Акайну, Зефир холодно взглянул на Рона. Все присутствующие крайне сильны и имеют огромный боевой опыт. Поначалу им было немного трудно иметь дело со стилем боя Рона, но они довольно быстро приспособились и нашли эффективный способ противодействия. Сражение не должно становиться хаотичным, не нужно атаковать одновременно, к кому ближе всего появился Рон, тот и должен атаковать.